Глава 23. Ты очень зря так поступаешь. Нага очень мудрая женщина и плохих вещей не посоветует. А еще ты ослушался приказа старшего по званию. Это грозит последствиями. Ворчал в моей голове Один. Ты вместо того, чтобы ныть, придумай варианты, как выжить и помочь нашим людям. Фыркнул я, маневрируя между деревьями и пытаясь не запнуться обо что-нибудь. А то, если я рухну, это будет эпическое падение. Я бы, конечно, сказал тебе, разбирайся сам за свой опрометчивый поступок. И я бы с удовольствием сказал тебе, истекающему кровью, что-то вроде «А я же говорил» или «А я же предупреждал». Но, увы, если умрешь ты, умру и я. А это в мои планы не входит. Сейчас накидаю варианты. Сварливо ответил Один, и у меня перед глазами начали появляться различные планы действий. Самым оптимальным мне показался план обзавестись пулеметом и отстреливать марионеток из укрытий. А после найти уцелевшую машину и на ней подъехать к окопу, где сидят наши люди. Но сказать проще, чем сделать. Выскочив из леса, я сразу выбежал на нужную колонне дорогу и, перебежав через нее, ломанулся на КПП, где стояла парочка марионеток с автоматами Калашникова. Они еще не успели среагировать, как я открыл по ним прицельный огонь и положил их прямо у дверей. Оказавшись рядом с ними, я вынул из их разгрузок полные магазины и, скинув АКСУ в сторону, взял трофейный автомат. Дверь в сам КПП оказалась открытой, и, войдя внутрь, я тут же осмотрелся, но там было пусто. И я выбежал из него на территорию городка, пробираясь в его глубь, к месту сражения. Запах тут стоял просто ужасный. Сжженный порох, горелый пластик, кровь и много всего другого вперемешку. Я бы назвал его запахом смерти, не иначе. Чем дальше я углублялся, тем больше мне начало попадаться марионеток. Я начал косить их одну за другой. Но долго так продолжаться не могло. И, по всей видимости, я привлек внимание Аннет, и она оттянула часть войск на меня. Меня пытались зажать в кольцо, устраивая незамысловатые засады. Марионетки закидывали меня дымовыми шашками, застилая обзор, и вели беспорядочную стрельбу в мою сторону. Но тепловизор делал свое дело, и я, видя мишени, без проблем уничтожал своих врагов. Моей целью было прорваться к арсеналу. Его я приметил еще когда мы с группой сидели у минометов. Именно там марионетки вооружались. А значит, там полно патронов, а еще там на парковке стояли УАЗы. Петляя между зданиями, я начал действовать тихо, чтобы пропасть из поля зрения Аннет. И хоть сделать это было не так-то просто, но у меня все же вышло. Все благодаря все тем же дымам, которые я собирал с убитых марионеток. Я все закидывал ими, прикрывая свой маршрут. Хоть я тем самым и мешал работать нашим снайперам, но подвоз боеприпасов сейчас был куда важнее. 5 минут мне понадобилось, чтобы прошмыгнуть к большому складу. И убив всех марионеток, что тут собрались, я смог ворваться в здание. Хоть Один и сказал, что это еще более глупое решение, чем просто идти сюда. Ведь хоть я сюда и вошел, но никто нас теперь отсюда не выпустит. И отчасти я был с ним согласен, но других вариантов я пока не видел. В этот момент на дороге появилась наша колонна. Только почему-то ее сейчас начали разбавлять танки, которых изначально в ней не было. Я даже воодушевился, когда увидел ее. Ведь им просто нужно остановиться и открыть огонь по марионеткам со всех стволов. И все. Победа в кармане. Аннет, увидев колонну, отправила почти все силы на то, чтобы ее остановить. Но колонна шла на большой скорости, а почти все марионетки были сейчас на аэродроме. Пользуясь моментом, я осмотрелся по сторонам и, увидев цинки с патронами, начал быстро закидывать их в ближайшую буханку. Патроны были разные, и разбираться, что для чего, у меня не было времени. Плюс я закинул еще 10 калашей и АГС, и парочку утесов. Все это лежало собранным на стеллажах. Пока я с этим возился, вдруг заметил, что колонна прошла мимо, не сделав при этом ни единого выстрела. Они не помогли, а просто проехали мимо. «Что-то я не понял юмора», — глядя на замыкающий танк, вслух произнес я. «Мне кажется, вас кинули», — задумчиво произнес Один. «Вот уроды!» — прорычал я и запрыгнул в буханку. Ключ торчал в замке зажигания, и я сразу же начал заводить машину. Стартер начал вращать движком, но машина не схватывала. Тогда я понажимал педаль газа, и движок все же схватился. Хоть и изрядно подтраивая. Мне нельзя было терять ни секунды, и я рванул в сторону окопа прямо к нашим. Колонна хоть и прошла мимо, но все равно помогла нам хотя бы тем, что внесла сумятицу в подразделение Аннет. И те ушли с основных позиций, желая перехватить колонну. Выжимая педаль газа в пол, я летел по улице, сшибая словно кегли бойцов Аннет, которые начали стрелять по мне. Лобовое стекло сразу превратилось в решето. 3 колеса мне пробили, отчего начало таскать в разные стороны. А из движка повалил дым. Но все равно машина ехала к намеченной цели. Выехав на аэродром, я, выбрасывая искры из-под стальных дисков, скользил по бетонным плитам, давя тела убитых марионеток. По мне не переставали стрелять, но мой бронированный костюм и кевларовая каска делали свое дело. Хоть было больно, и синяки будут такими, что ой-ой-ой. Но это все же лучше, чем дырка в теле. Чтобы еще до кучи и буран с Элвисом меня не начали палить, я, оказавшись уже недалеко от них, начал им сигналить футбольную кричалку. «Спартак! Чемпион!» И так несколько раз, пока я не доехал до них. Вот только остановиться, как я хотел, не получилось. Ведь резина с колес уже давно отвалилась, и я воткнулся мордой буханки прямо в окоп. Выбив дверь протезом, я вывалился из машины прямо в него. «Буран, с тебя блок Мальборо, красного! Я же говорил, что это 13-й!» Радостно вскрикнул Элвис, помогая мне подняться на ноги. «Хорошо!» — кивнул Буран, набивающий пулеметную ленту на дне окопа. «Я, конечно, знал, что ты отбитый, но чтоб настолько!» — добавил он, ухмыльнувшись. Вид у всех был потрепанный. Все в саже, крови, а у Бурана жгутом была перевязана нога, да и вид бледноватый. Также в стороне лежали тела трех убитых бойцов. «Колонна прошла, и, судя по танкам, что в ней появились, на то, что мы тут протянем 30 минут, никто не рассчитывал», — высказал я свои наблюдения. «Вот тут ты прав, Иванович, сука, на убой кинул», — сплюнув на дно, прошипел Элвис, доставая патроны из буханки. «Надо уходить отсюда», — предложил я. «Надо, вот только куда и на чем», — кивнул Буран в сторону догорающих БТРов. «Ну, тогда бьемся до последнего», — пожав плечами, сказал я. «Слушай, сгоняй-ка до Валерки, он в соседнем окопе. Их там не слабо так прижали, пусть к нам идет. У них там тоже с патронами уже туго». Поставил мне задачу Буран. «Понял!» Согласно кивнул я и, закинув автомат за спину, побежал по окопу в сторону. Пока я бежал, стрельба опять начала набирать обороты. Но у парней теперь появился крупный калибр и АГС. А это уже очень весомый аргумент. Добежав до края окопа, я осторожно залез наверх и пополз по притоптанной траве, маневрируя между телами убитых марионеток, пачкаясь в их крови. До окопа было всего 20 метров, и достаточно быстро их преодолев, я свалился в него. Затем на полусогнутых двинулся вперед в поиске наших ребят. Вот только то, что я нашел, мне не понравилось. Почти все были мертвы. Валера сидел на дне окопа, облокотившись спиной на его стенку, и из последних сил, держа себя в сознании, сжимал в руках перед собой две гранаты, при этом нашептывая как мантру: «Живым не возьмете, хрен вам, сволочи!» А рядом с ними лежали два перевязанных паренька, что еще были живы, но без сознания. «Валера, не дури!» — выкрикнул я, быстро приближаясь к нему. «Сдохни, гадина!» — выкрикнул он и разжал кулаки. Обе чеки с хлопком отскочили в стороны, но я поймал падающие на пол гранаты еще в воздухе и выкинул их из окопа. «Не дури, майор, свои!» — потрепал я его за плечо, приводя в чувство и осматривая ранение. Его сильно потрепало. Голова рассечена. Плечо прострелено и осколок в ноге, но ничего страшного, жить будет. Я быстро перевязал его и вколол промедол, затем осмотрел остальных выживших, там дела были похуже. Но они уже были перебинтованы и сейчас были просто без сознания. «А ты откуда тут взялся?» – прошептал Валера, глядя на меня. «Оттуда, откуда и все мы, давай к Бурану в окоп ползи, я ребят перенесу», – ответил я ему. «Хорошо», – кивнул мне Валера и на четвереньках пополз вперед. За две ходки я перетащил раненых бойцов к краю окопа, а потом по одному закинул наверх и уже перетащил к нашим. Если бы не экзоскелет в моем костюме, я бы тогда, мягко говоря, замучился бы этим заниматься. А так ничего, совсем не тяжело. Атака шла на нас с новой силой. Нас пытались закидывать гранатами, но мы ловко ловили их и отправляли обратно. А если те разрывались в воздухе, то броня и каски защищали от осколков. Хотя бывало и цепляли. Я стоял за утесом, метко выкашивая марионеток пачками и корректировал огонь остальных. Также и с АГС стрельбу вел только я, так как вогов было не так много, как хотелось бы. Наши снайперы работали без передышки и не давали пехоте приблизиться к нам. А всю броню марионеткам спалил Шептун своими птурами. Так мы и стояли в окопе, стреляя в них, а они в нас. Но патроны опять начали заканчиваться, и интенсивность нашей стрельбы стихла. «Что дальше, командир?» Спросил я у Бурана, цепляя последнюю ленту к утесу. «Нужно прорываться, их там хоть меньше становится, или они там новых делают быстрее, чем мы их убиваем?» Нервно прошипел Буран. «Меньше, куда меньше стало, но, сука, их не видно, прячутся, и еще теплых тел полным-полно. Я не понимаю, кто жив, а кто нет», — отчитался я Бурану. Но помощь пришла, откуда не ждали. На трассе появилась наша маленькая колонна и, ворвавшись на территорию городка, начала тотально аннигилировать всех марионеток и своих пушек и пулеметов. «Шептун колонну привел!» — крикнул я, увидев своего товарища, который со звериным оскалом на лице расстреливал силы противника, стоя за пулеметом. С появлением колонны мы смогли переломить силы Аннет. Схватив оружие, мы вышли из окопа и начали добивать остатки марионеток. Бронетехника каталась по узеньким улочкам, отстреливая все, что двигалось. А после они выкатились на аэродром и подъехали к нашему окопу, где в машину положили раненых. «Шептун, никогда не думал, что это скажу, но я чертовски рад тебя видеть!» — прокричал Буран, залезая в салон Булата. «А то! Я, конечно, не 13-й, который с голой жопой бежит в пекло, но тоже кое-на что гожусь!» Ухмыльнувшись, ответил он. «Да ты просто красавчик!» — показал большой палец Элвис. Как только все сели в машины, колонна вышла на трассу и остановилась. Постояв там пару минут и отстреливая все еще не желающих нас отпускать марионеток, из кромки леса появилась группа снайперов под предводительством Наги. Та скомандовала им занимать места в машинах и забежала в салон Булата. «На, держи!» — фыркнула она, запустив меня моей винтовкой. «Герой хренов!» — полголоса добавила она и вальяжно уселась в кресле напротив меня. «Спасибо!» — шипя, сказал я, потирая лоб, так как не успел среагировать, и мне досталось прикладом по лбу. Дождавшись, пока группа займет свободные места, колонна двинулась вперед вслед за нашими, оставляя после себя руины и горящее здание в военном городке. «Вот это заварушка получилась!» — высказался Элвис. «Я впервые в жизни попал в такую задницу!» — согласно кивнул Буран. «Так-то оно так! А что дальше? Явимся к Ивановичу и скажем, что мы даже и не подумали, что ты нас решил кинуть. Ведь мы такие тупые солдафоны!» С иронией обратился я ко всем. «Вообще да, так и явимся. А на месте решим, что делать дальше. Тебе один черт без вариантов, часики-то тикают!» Сжав кулаки, ответил Буран. «Ну так-то да!» Согласился я, вспомнив про таймер. «Какие еще часики?» Спросила у меня Нага. «Да так, есть один неприятненький моментик!» Отведя взгляд в сторону, ответил я. «Не поняла. Что за моментик?» Нахмурившись, уточнила она. «Да забей, неважно!» Не желал я ей отвечать. «Ну и хрен с тобой!» Насупившись, ответила девушка и устремила свой взгляд в окно. Через 5 часов движения по серпантину мы оказались на месте. Небольшая невзрачная дорожка подвела нас к площадке, которая упиралась в гору. И если бы не свежие следы от тяжелой техники, то я бы даже не предположил, что здесь расположен бункер. Мы стояли у подножья большой отвесной скалы, но ни одной единицы техники от всей колонны видно не было. Постояв пару минут у скалы, пребывая в недоумении, мы услышали громкий щелчок, и прямоугольный кусок горной породы, примерно 7 метров в ширину и 5 в высоту, выдвинулся вперед и начал тихонько откатываться в сторону, показывая нам, что творится в недрах. «Загоняйте технику!» — раздался голос из динамика, висящего за дверью. Махнув рукой водителям, мы вошли вперед и с удивлением начали осматриваться по сторонам. Мы оказались в огромном ангаре, где без труда поместилось более 100 единиц техники. В конце ангара стояли огромные металлические двери, прямо как в бомбоубежищах. «Ни хрена себе, небольшой бункер!» Восхитился я размером. «Что же тогда большой?» «Это и есть большой бункер, идиот!» Послышался голос Ивановича. Секундой позже зажегся большой экран, висящий под потолком. «Итак, скажу прямо, то, что вы выжили, меня очень удивило. Я даже восхищен вашей стойкостью и отвагой. Но, увы, дальше нам с вами не по пути. Вы многое сделали для того, чтобы я попал в это место. И признаюсь, без вашей помощи этого бы не случилось. Вы самые сильные и умелые солдаты, которых мне довелось встречать. Но, как говорится, незаменимых людей нет. Вы опасны для меня и для остальных людей, которые тут будут жить, так как можете устроить бунт или что-то вроде того. Но у меня нет времени со всем этим возиться, тем более я теперь смогу создавать новых». «Вот как! Ожидаемо!» — хмыкнул Буран. «И как же ты собираешься бороться с Аннет?» — как бы в укор спросил он у Ивановича. «Зачем мне с ней бороться? Я немного приврал в своих целях. То, что творит Аннет, мне не нравится. Но зачем мне ее уничтожать, когда я могу просто подчинить ее? С ее возможностями я построю свой идеальный мир. И у вас будет шанс его увидеть, если не будете путаться у меня под ногами». Мечтательно ответил Иванович. «А ты не староват для постройки нового мира?» — скептически спросил я. «О, Дениска, моя лучшая подопытная крыска. А я ведь возлагал на тебя большие надежды. Даже жаль, что ты спелся с этой солдатней. А мог бы жить и жить. Вот ты-то как раз ничего и не увидишь. Сколько там осталось? Неделя? Две?» Рассмеявшись, пошутил он. «Но все это не важно. Возраст – это лишь цифра. А с новыми технологиями я совсем скоро смогу доделать работу наших зарубежных коллег. Я тебе говорил, что они хотели перенести личность, или так называемую душу, в цифровой вариант, и тем самым стать бессмертными. Так вот, судя по данным, которые мне принесли Тесла и Космос, это вполне реально. Нужно только чуть-чуть доработать. Но это уже вас не касается. Все, кроме Бурана, Элвиса, Шептуна, Наги и 13-го, я даю вам возможность присоединиться ко мне. Гарантирую вам безопасность и процветание. У вас будет нормальная жизнь, спокойный сон, вкусная пища, что за дверью уже само по себе является невероятной роскошью. Остальных же я попрошу удалиться отсюда. В знак признательности и благодарности я сохраню вам жизни. Не потратьте их впустую. Но если вы встретитесь на моем пути, даю слово, я всех вас прикончу, без вариантов. А тебе, Дениска, удачно сдохнуть в какой-нибудь канаве. На раздумья даю вам минуту, а после, незаинтересованные, покиньте помещение». Самодовольно сказал Иванович, после чего экран потух, и на нем начал тикать таймер. «Хэппи-энда не будет», — ухмыльнувшись, сказал я, закурив сигарету. «Что это все значит? Почему ты должен умереть?» — опять спросила у меня Нага, при этом схватив меня за правое плечо. «Иванович установил мне специальный таймер, и как только время выйдет, имплант в моей голове самоуничтожится, тем самым убив меня». Тяжело вздохнув, ответил я, не глядя на Нагу, и отошел в сторону. «Может, есть способ его остановить?» — уточнила у меня девушка, опять подойдя ко мне поближе. «Увы». Покачав головой, сделал я очередную затяжку. Далее началось самое тяжелое. Люди стали решать для себя, что делать дальше. Хоть выбор был и очевиден. Неизвестность и, скорее всего, смерть или нормальная жизнь. «Буран, старина, спасибо тебе за все. И тебе, 13-й. Ты мне жизнь сегодня спас, и парням тоже. Но там моя семья, я не могу их бросить». Опустив взгляд в пол, опираясь на машину, обратился к нам Валера. «Да нормально все, ты правильно поступаешь, выбор так себе», — подбодрил я майора. Как итог, за дверь мы вышли впятером. Все остальные решили остаться с Ивановичем. Хоть это было и неприятно, но никто из нас не осуждал их выбор. Люди со слезами на глазах, изгорая от стыда и угрызения совести, попрощались с нами, поблагодарили за совместную службу и отошли к двери. А мы забрали свои вещи из машин и покинули бункер. «Ну что, господа революционеры, план не удался», — ухмыльнувшись, сказал Элвис. «Да закройся уже, давайте валить отсюда, пока Иванович не передумал или марионетки сюда не сунулись», — прервал его тираду Буран. «Нам нужно было как можно скорее убираться подальше с открытой местности, но сделать это было непросто. Понимая, что мы теперь сами по себе, каждый нагрузил себя по максимуму, хватая из машины все, что только можно. А Буран был ранен в ногу и не мог идти самостоятельно. Так что помимо тяжелого рюкзака, я тащил на себе еще и командира. У Элвиса осколком была сильно вспорота правая рука, и хоть он не подавал вида, но было видно, что он страдает от боли. Мы медленно, но верно, петляя по тропкам, перебирались через завалы камней и за 4 часа спустились к небольшому лесочку, где на скорую руку разбили лагерь и смогли перевести дух. Все это время мы провели молча. Даже незамолкающий Шептун не проронил ни единого слова по дороге. Каждый был погружен в себя. Передохнув и перекусив, мы обработали раны нашим раненым и начали решать, что делать дальше. Вариантов было немного, однако все упиралось в транспорт. Но где его можно раздобыть, мы знали наверняка. Лучший вариант – это склад, с которого мы сюда и приехали. Ведь там есть все, что нам понадобится. Все только упиралось в расстояние, ведь путь нам предстоял не близкий. 3 дня мы слонялись по горам, скрываясь от патрулей марионеток и маневрируя между лагерями выживших, которые нам встречались по пути. Настроение все так же было не очень. Буран все еще не мог встать на ногу, а его рана сильно воспалилась, предвещая гангрену, если она останется без медицинского вмешательства. А у нас, как назло, ни лекарств, ни знаний, как облегчить его страдания. Нага не разговаривала со мной и сильно злилась. Шептун замкнулся в себе. Элвис впал в депрессию от бессилия. А я вообще скоро должен умереть. Не так я видел свой конец. Но вполне ожидал, что так все и закончится. Есть, конечно, мизерный шанс, что Один сможет обрубить таймер в последние секунды, спасая мою жизнь. Но вероятность этого крайне мала. И я не надеюсь на это. Очередной ночью, когда мы отдыхали после тяжелого перехода, Нага из последних сил, пытаясь не заснуть, кивая носом, несла вахту. Вишенкой на стопке наших неудач стало нападение. Причем не так, как обычно. Все было сделано очень тихо. Нас просто обстреляли дротиками со снотворным. Об этом мне успел сообщить Один, перед тем, как я вырубился окончательно. В себя я пришел в каком-то небольшом помещении, в котором царил полумрак. Я был привязан к креслу, похожему на стоматологическое. К тому же один глаз и протез у меня отсутствовали. А передо мной стояла женщина, симпатичная, средних лет, и сверлила меня взглядом. У нее не было двух рук, а вместо них были протезы, подобные моим, но только более продвинутые, что ли. Они выглядели куда более изящными, усовершенствованными, и по ним пульсировала мягкая фиолетовая подсветка. «Ну привет, Аннет!» Ехидно улыбнувшись, поздоровалась со мной женщина.